Фавайды и Барак Луфикум, польза, извлекаемая из хадиса, который упомянул шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахима Аллаху Тааля. Он сказал, первая польза, хирсу сахаба, радия Аллаху анхум аля ман янфа, стремление сподвижников к тому, в чем есть польза. Ля каулихи, на это указывает слова Ауса, не дай мне наставление. У сахаба, радия Аллаху анхум, из-за алиму л-хакка, ля яхтасуруна аля муджариду л-айлим, говорит шейх Усаймин. Сподвижники, если узнавали о какой-то истине, они не ограничивались только знанием, то есть теоретически, этим вопросом. Вали амалюн, они сразу же его практиковали. Ва кафиру мин нас ис алюна аль хукм фаяалямунаху валакин ля амалюна бихи. Многие люди сегодня, говорит шейх, часто спрашивают о том или ином постановлении или о том ином положении, и после того, как узнают, не практикуют этого. Амма сахаба радиаллаху анхум фаиннахум из асаалю аниддава истамалю аниддава истамалю дава фаамилю. А сподвижники, если спрашивали о каком-то лекарстве и узнавали, то есть лекарство, об этом лекарстве, то есть Куран и Сунна, сразу же старались это практиковать. Вторая польза анналь мухатаба юхатабу биматах тадыхи халяху, то, что тот человек, к которому ты обращаешься, ты надо к нему обращаться в соответствии с его положением. Ухайди лихайда мухимма, говорит шейх Усаймин, это очень важное правило. Файза карарна хауна если мы с этим согласимся, то что каждому человеку надо обращаться в соответствии с его положением, то этим самым мы избавляемся от проблемы следующей. Какой? Почему пророк Саусэм этому человеку, который пришел, пророк Саусэм, и сказал, дай мне наставление, не сказал, я тебе даю завещание, наставление, бояться Всевышнего Аллаха? Камакаля джаллавали, потому что Всевышний Аллах же об этом упомянул, сказав в Куране, валякаду васайна лавина утуль китаба мин кабликум айякум аниттакулла. Мы давали наставление тем, кто был до вас, из людей Писаний, и также даем наставление и завещание вам, чтобы вы боялись Аллаха. Пальджавабший говорит ответ, анна кулля инсан юхатабу биматахтадыхи халюху. Каждому человеку следует обращаться в соответствии с его положением. Факана Навия саллаллаху алейхи вассаляма арафа минхаза раджуль аннаху гадубун фаусаху бидалик. Как будто бы пророк саллаллаху алейхи вассалям знал об этом человеке, что он очень быстро гневается и поэтому дал ему такое наставление. Миталь ахар, шейх Усаймин говорит, другой пример. Раджуль атайляйка. Какой-то человек пришел к тебе и сказал... Окаль аусани, дай мне наставление, или дай мне завещание какое. Уанта тариф, он назаражил ее сахибу аляшрар. И ты знаешь, что этот человек дружит с нехорошими людьми. Фаясиху антакуль, и поэтому будет правильным сказать, чтобы ты ему сказал, усыка анляту сахибу аляшрар лян альмакам тахтады. Будет грамотным, чтобы ты ему сказал, я тебе даю наставление, не дружи с плохими людьми. Потому что это место, то есть, соответствует этому. Уражу нахаджа, якуль, другой же человек пришел к тебе и говорит, ауса, не дай мне наставление. Уантатариф он нагаза ражу юсыль ишра ля ахли. И ты прекрасно знаешь, что он плохо относится к своей жене. Фатакуль лаху ахсин ишра ма ахлик, ты ему говоришь, проявляй благочестие по отношению к своей жене. Хазил кайда латида карнага ядуллю алихи джавабу нависалсам. Это правило, которое мы упомянули. Какое правило? То, что каждому человеку надо обращаться в соответствии с его положением. Это правило упомянуто в ответе пророка, саллаллаху алейхи. Ай анна юсал инсана бимайтады халяу. То, что надо завещать человеку то, что соответствует его положению. Потому что, то есть, самое лучшее наставление это какое, которое пришло в Коране, чтобы он боялся Всевышнего. Потому что в этот момент, то есть, не совсем соответствует человеку говорить, который, например, плохо к жене относится, просто сказать ему общее наставление, побойся Аллаха, или который дружит с друзьями плохими, сказать ему просто бойся Аллаха, потому что он, может быть, не поймет из этого наставления, что ты имеешь в виду, барак аллаху фик. Это что касается слов шейх Мухаммад бин Салих аль-Усаймина, то есть пользу извлекаем из этого хадиса. И у нас